славян – росов, мешеха – московитов и фувала – украинцев, и изреки на него пророчество и скажи. Так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, мешеха и фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои. Итак, грозное предупреждение Господа Бога вам, славянам, и персонально русским и украинцам. А дальше речь о том, как Бог защитит Израиль, как он будет жить безопасно, никто не устрашит его. А еще дальше подробное описание тех кар, которые Бог нашлет на вас, русских и украинцев, если вы будете мешать возвращению израильского дома в Палестину. Почему обращение именно к вам? Потому что пророк Иезекииль из своего далека в центре израильско-арийской эпопеи увидел именно россов, точнее украинцев, на землях которых Сим совокупился с Иофетом, дав мощную поросль великой христианской цивилизации, из земель которых он с достоинством уходит во своясь. Так не мешайте же Божьему делу. В пророчестве Иезекииля сказано, что Бог определил главенствующую роль россов, и особенно украинцев, и московитов среди всего ефетического мира. «Будь им вождем», — сказал Бог князю Рош, Мешеха и Фувала, имея в виду потомков Гомера, французов, англичан, дом Фагарма, армян, персов, ливийцев и другие многие народы. Будь всем им духовным вождем, но только не мешай израильтянам вернуться в свой дом, поскольку это дело не человеческое, а мое, Божие. Вот смысл 38 и 39 глав книг Иезекииля. А ведь было по-разному. Были даже попытки, правда, какие-то робкие, создать дом Израилев на земле Украины. Вы думаете, случайно ваша столица в 20-х годах была перенесена из Киева в Харьков? Случайно Украиной стал править Каганович? А Киев решили готовить под новый Иерусалим на том основании, что он когда-то был под властью хазар, и даже имя ему придумали – Цион. Большую роль здесь играли хасиды, особо реакционная секта талмудистов. Но Господь не попустил. Потом, когда разгромили сионистскую когорту Троцкого, вы думаете, случайно почти одновременно произошло три события? Каганович отозван в Москву. Столицу Украины вернули в Киев. А в Преамурье определили землю обетованную хазар. Ведь тюрки-хазары оттуда пришли. Создали еврейскую автономную область. Окончательно пал выбор на Палестину, и в 1948 году именно Россия предложила там создать государство Израиль. А первый премьер-министр Израиля Голда Меир разве не из Украины? А Моше Даян, разгромивший Египет, разве не выпускник Советской военной академии? Но в 1957 году, затем в 1971 вы чуть не вляпались в войну на Ближнем Востоке, которая для вас и всего мира кончилась бы трагично. Об этом и говорится в книге Иезекииля. В этой книге ведь речь идет не о горячей, а об информационной войне. Бог информирует, предупреждает вас, украинцев и русских. Не лезьте не в свое дело, а влезете, будет вам плохо. Да и в самом деле, пусть свершается одно из чудесных и удивительных по точности исполнения пророчеств Святого Писания. И узнают евреи, что я Господь Бог их, когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них. Не гоните Сима, он сам уйдет в свой дом, когда наступит полнота времен. Вот решение еврейского вопроса, простое и гуманно. «Так уж весь и уйдет!» «Не может быть!» — возразил я. «Возражение принимаю!» — сказал гуру. «Уйдет в Израиль достаточно значительная часть еврейского населения Восточной Европы. Из США, например, лишь малая часть уедет. И проблема еврейская останется. Это вечная проблема, несмотря на ассимиляцию. Смотрите, по статистике от 1/3 до 2/3 всех еврейских браков в разных странах.